на коїй значилось «Зенон Саваніевський, імпресаріо театра монстрів». «Хм, театра монстрів. Ну, звісно, монстрів», – бубнив доктор Пауперзум себе під нос з відсутствуючим видом. Смисл цих слов, очевидно, не доходив до його сознання. «А не сыграть ли нам еще пару партий?» – бодро осведомился он после некоторой паузы, явно помышляя о приумножении капитала. «Конечно, разумеется, сколько угодно», – с готовностью подхватил хитрый лев и тут же выдвинул встречное предложение. «Но, может быть, есть смысл поговорить о чем-нибудь более прибыльном?» «О чем-нибудь более прибыльном?» – вырвалось у вконец изумленного ученого. И едва заметные морщинки недоверия обозначились в уголках его глаз. «Я слышал», — начал импресарио вкрадчиво и томительно медленным, усыпляющим движением руки, заказал кёльнеру бутылку вина. «Так, знаете, случайно, совершенно случайно, что вы, признанное светило науки, несмотря на вашу громкую славу, в настоящее время не имеете твердого заработка. Увы, если не считать работы на почте». «Мне доверили паковать добровольное пожертвование и снабжать их почтовыми марками, что я и делаю изо дня в день». «И этим можно прокормиться?» «Можно, если считать питанием, то небольшое количество углеводов, кое я ввожу в организм, вынужденный по роду моей деятельности облизывать почтовые марки». «Хм, никогда бы не заподозрил почтовое ведомство в благотворительности. Но почему бы вам не использовать ваши знания языков? Неужели нельзя было устроиться переводчиком в лагерь для военнопленных?» «Дело в том, что весь мой лингвистический запас исчерпывается древнекорейским, некоторыми редкими испанскими наречиями, урду, тремя эскимосскими языками и парой дюжин суахильских диалектов. Ну а мы, к великому сожалению, пока не находимся в состоянии войны с этими народностями». «Ах, вот оно что! Поразительно! Как это вам удалось выжить? С эдакой абракадаброй в голове вы, по логике вещей, уже давным-давно должны были протянуть от голода ноги. Но что вам стоило изучить французский, английский, на худой конец даже русский, или этот, как его, сербо-хорватский?» Пробурчал импресарио, с интересом разглядывая доктора, словно перед ним сидел какой-то ископаемый ящер. «В таком случае наше мудрое правительство объявило бы войну эскимосам, а не французам», — робко заметил в свое оправдание погрустневший ученый. «Хм, не исключено». «Да-да, дорогой мой, и тут нечего хмыкать, от судьбы не уйдешь. А я бы на вашем месте, господин доктор, не стал вешать нос, а взял бы и ткнулся в какую-нибудь газетенку с отчетами о ходе военных действий. Да я бы засыпал ими редакцию». И, ручаюсь, был бы немедленно зачислен в штат. Попробуй устоять перед такой информацией, с пылу с жару, не отходя от письменного стола. «Пробовал», — уныло вздохнул старик. «Фронтовые сводки — предельный лаконизм, только факты. Мужественная простота, неподдельная реальность изображения и все такое прочее, но...» «Приятель, да вы, видать, совсем заучились», — с жаром перебил его импресарио. «Это фронтовые, это сводки и предельный лаконизм? Да будет вам известно, что отчеты театра военных действий во всем мире всегда пишутся в стиле охотников на серн. Чем больше шума, барабанного боя и фанфар, тем лучше. А что, если вам...» Ученый устало отмахнулся. «Все, что в человеческих силах было мною перепробовано, не найдя издателя для моего четырехтомного фундаментального труда о предполагаемом использовании песка для просушки рукописей в доисторическом Китае, я обратился к химии. Уже один только вид человека, пьющего вино, развязал слегка захмелевшему Паумперзуму язык и тут же открыл новый метод закаливания стали. Ну вот, поздравляю, совсем другое дело. Куш, и немалый. Такое открытие должно было озолотить вас», — воскликнул импресарио. «Ни в коем случае. Фабрикант, которому я объяснил мою идею, отсоветовал мне патентовать изобретение. Это он сделал сам через несколько дней и убедил меня в том, что деньги можно заработать лишь частными, скромными предложениями, не вызывающими зависти у конкурентов. Я последовал этому совету и на скорую руку сконструировал печально знаменитую складную конфирмационную чашу,